«Все наши здесь», — пробормотала Тамара и неожиданно залилась краской. «А мы вас никак не ждали, Дмитрий Юрьевич. Нам сказали, что вы не сможете быть на нашем вечере. И мы вас не ждали. Мы даже не подготовились. Как же это вы приехали?» «Взял и приехал», — ответил он довольно грубо. Почему-то ему не понравилось, что Тамара стала называть его на «вы». Он не на банкете в Балчуге и не на приеме в английском посольстве. Он же ясно объяснил ей, что сидел за ней на литературе. И Кузя списывал у нее, а сам Потапов у Сурковой. Интересно, Суркова стала такой же дурой, как это? Впрочем, наверное, и эта самая Тамара тоже не дура. Просто на нее такое впечатление производит нынешнее потаповское положение. Оно на всех производит одинаковые впечатления. «Маргарита Степановна, Александр Андреевич!» — вдруг заголосила рядом с ними Тамара. «К нам приехал Дмитрий Юрьевич! К нам приехал Дмитрий Юрьевич Потапов!» «К нам приехал, к нам приехал, Сергей Сергеевич, дорогой!» — уныло вспомнил Потапов фразу из величальной песни. «Хотел простых человеческих радостей, Сергей Сергеевич, дорогой, на воспоминания тебя потянуло. Школьные годы чудесные, с книжками, с чем-то там, с песнями. Вот получи. Что теперь морду воротить? Поздно. Лучше бы с крыльца развернулся и уехал, ей-богу». Со всех сторон к ним теперь лезли любопытные, и издалека приближался бессменный завуч Александр Андреевич. И откуда-то должна была вынырнуть Маргарита Степановна. Да еще о Калерии Яковлевне он позабыл. А она наверняка тоже была где-то поблизости. «Сюда, сюда!» — хлопотала оказавшаяся к нему ближе всех Тамара. «Проходите, Дмитрий Юрьевич, пропустите нас, пожалуйста». «А с кем это вы?» «Ах, это ваша охрана. Проходите, проходите. Видите, как много у нас сегодня народу? Все откликнулись на призыв нашего комитета. А мы еще сомневались, стоило ли задевать все это. А ваша супруга не приедет? Нет?» Она стрекотала теперь как из пулемета и оглядывалась на толпу, теснившую их. И глаза у нее были дикие и восторженные. «Последний раз», — поклялся себе Потапов, «последний раз поддался всяким бредовым ностальгическим идеям. Первый и последний. Лучше бы к родителям съездил. Или на российское телевидение. Давно бы надо. А он все тянет, все не знает, что именно станет там говорить. Идиот». Охранник, довольный таким неожиданным и сокрушительным успехом шефа, посапывал у плеча. И Потапов был совершенно уверен, что он думает, будто шеф все эти китайские церемонии затеял специально для того, чтобы выглядеть высокопоставленным и знаменитым, но простым и скромным. Конечно, профессионал в охраннике настойчиво шептал, что из толпы лучше бы выбраться поскорее. Тем более площадка не подготавливалась и не разрабатывалась. И он ничего не знает, ни где двери и окна, ни как попасть на лестницу или к черному ходу. Но Саша не особенно слушал свой внутренний профессиональный голос. Вряд ли кто-то из бывших учеников этой районной московской школы сейчас бросится на шефа с ножом или стволом. Тем более шеф вовсе и не собирался сюда ехать. Да и не нужен он никому, по правде говоря. Охранник не знал, что человек с пистолетом, надежно уложенным под луковыми перьями, уже пришел на заранее выбранное место и основательно приготовился к работе. Маруся сидела очень неудобно в середине актового зала за чьей-то могучей спиной. Ей совсем ничего не было видно, кроме коричневого пиджачного плеча Мити Потапова, который в самом начале вечера был с такой помпой помещен в президиум, что Марусе стало смешно. Слева и справа от него примостилось высшее школьное начальство, и где-то в середине вечера подгребло еще и районное, очевидно, оповещенное школьным о том, что у них на вечере присутствует Дмитрий Потапов. Как его там? Иваныч, Юрич? Районное начальство было встречено в конец, потерявшейся от обилия высшей власти директрисой, с подобострастными поклонами и приседаниями. Седенькие, кое-как завитые волосы у нее на макушке мелко дрожали. Марусе было ее жалко. Бедная, бедная. Как пить дать, сделается у нее вечером гипертонический криз. И будет она принимать валокордин и капотен. И жаловаться своему глухому мужу, что на нее в один вечер навалилось все сразу. Выпускники, РАЯНО, федеральный министр, сам Потапов. Префект, субпрефект и прочее, прочее и прочее, как писалось раньше в царских манифестах. Кроме суеты вокруг министра, из-за которой никто из выступавших не мог и двух слов толково связать, Марусь очень занимал вопрос присутствия Димочки Лазаренко. Зря она изображала перед Алиной наплевательское лихое равнодушие. Да-да, прошло много лет, их больше ничего не связывает. Да и тогда, наверное, их тоже почти ничего не связывало, кроме Димочкиного непонятного желания заиметь Марусю в качестве боевого трофея и ее обморочной в него влюбленности. Все правильно. Только все равно она потащилась на этот вечер, чтобы посмотреть на него. Просто посмотреть. Вспомнить мужчину, с которым когда-то ей было так необыкновенно. Нет, наверное, не самого мужчину. Что там его вспоминать? А то состояние души, которое она переживала с ним и больше не переживала никогда. О, это было потрясающе! Раз и навсегда изменившая всю его жизнь и перевернувшую душу состояние.